Мне думается, этим ответом Куваев раз и навсегда подвел черту под спорами, под всеми кривотолками. Вопрос предельно ясен, и возвращаться к нему после того, как ответ сейчас опубликован, теперь уже никому, надеюсь, не придет в голову. Впервые настоящая оценка роману «Территория» прозвучала на пленуме правления Союза писателей РСФСР в 1974 году в докладе Юрия Бондарева, посвященном проблемам развития русской советской прозы. Роман Олега Куваева был назван явлением нашей литературы. От романа, было сказано, веет апрельской свежестью. В Центральном доме литераторов, где проходил пленум, у меня с Олегом была назначена встреча. Он сидел в нижнем кофейном зале с Юрием Васильевым, ожидая перерыва в работе высокого собрания, и не знал, не ведал, что с этого часа круто изменится его судьба. Объявили большой перерыв на обед. Я спустился вниз и предложил ребятам подняться в ресторан, сообщив, что есть повод, и виновник, вот он, рядом, и вкратце изложил суть доклада. Олег молчал и смотрел недоверчиво. «Можешь верить», — сказал Олегу Васильев. «Посмотри на него, он сегодня к шуткам не расположен». Мы поднялись наверх, заняли столик. И тут к Олегу один за другим стали подходить участники пленума с поздравлениями. Запомнилось, как Сергей Викулов, редактор журнала, где печаталась «Территория», пообещал Олегу публиковать его рукописи, которые пока еще лежат в портфеле журнала, в самое ближайшее время. Запомнилось, как подошел к Олегу знакомиться Гавриил Троепольский. Олег встал. «Понимаете, — сказал Троепольский, — я представлял вас высоким, могучим, а главное – старше, а вы еще совсем молодой человек». Олег развел руками и засмущался, предложил сесть, но Троепольский поблагодарил, пожал руку и откланялся. Было шумно. Знакомые и незнакомые люди подходили, поздравляли, садились, уходили. Столпотворение. Олег чувствовал себя не очень удобно. И решено было втроем уйти на Арбат, в дом, который всегда был приютом для бродяг-северян, где жили наши давние друзья, писатель Виктор Николаевич Болдырев и его жена, скульптор Ксения Ивановская. В феврале 1975 года Виктор Николаевич Болдырев умер. Ему было чуть за 60. Я срочно вылетел в Москву, а в Магадан летело письмо Олега, которое я получил уже по возвращении. Олег писал: «Осталось нас трое, какие бы мотивы нас ни связывали, как бы мы друг к другу ни относились, но остались Юрка, ты и я. Понимаешь, Алик, мы все любили Витю по-настоящему. В моих давних поисках нравственного примера Витя был моим старшим и лучшим другом. Витя обладал редчайшим талантом. Он был личностью. Витя выбрал труднейший вариант. Он был личностью доброты. Алик, я тебе пишу вещи, которые ты знаешь не хуже меня. Это просто ответ на казенные речи, которые произносились над гробом. Я не мог сказать свою речь. Плакал я, старина, как и сейчас плачу. И потом, какие слова! Витя умер. Что говорить-то?» Это было в феврале, а в апреле умер Олег. Вот какой тяжестью свалился на нас 75-й год. В марте того же года Магаданской писательской организации исполнилось 15 лет. Я попросил Куваева прислать для альманаха «На севере дальнем» пожелания в связи с очередной годовщиной организации и ответить попутно на вопрос, над чем он сейчас работает. Куваев написал: «Первое. Закончил сценарий для Мосфильма по роману «Территория». Заканчиваю сценарий для фильма, который будет сниматься на Памире. Это по рассказу «Телесная периферия. Юность. Второй номер». Работы над романом «Правила бегства».